4 месяца назад. Глава 41. Если кому-то нужен был пластиковый пакет, ему достаточно было заглянуть на кухню семьи Тафт. Тетя Оливия была королевой зип-пакетов. Завладев шкафчиками Лилиан, она выделила для них целые выдвижные ящики. Для каждого размера, для каждого вида. Их хватило бы минимум на год. Взяв пакет, я открыла его, положила туда свою добычу и застегнула молнию. У сенатора Эймса были волосы политика, такие же хитрые. За целый месяц мне не удалось заполучить ни одного. Однако, к счастью, я состояла в команде, которая отвечала за кофе. Так что в перерывах между его частыми поездками в Вашингтон мне не составило труда тайком вынести один из его кофейных стаканчиков. «Что ты делаешь, милая?» Тетя Оливия умела быть удивительно бесшумной. Я повернулась к ней и посмотрела на стаканчик в пакете. «Ничего. Неужели? Вы, девочки, и правда думаете, что мне можно вешать лапшу на уши?» «Ладно», — со вздохом признала я. «Это кофейный стаканчик в пластиковом пакете. Если сомневаетесь, констатируйте очевидное». «И зачем может понадобиться использованный стаканчик из-под кофе?» Тетя Оливия то ли была озадачена, то ли что-то заподозрила. По ее фирменной южной улыбке понять было невозможно. «Это риторический вопрос?» — спросила я, чтобы потянуть время. Тетя одарила меня взглядом, который обычно приберегала для Джона Дэвида. «Нет», — ответила она. Я решила импровизировать. «Это рождественская традиция», — сказала я, взглянув на пакетик. После Дня Благодарения меня вдруг осенило, что вся семья всячески избегает любых вопросов о том, как мы с мамой обычно отмечаем праздники. Лили была не единственной, кто понял, что мама по-прежнему не отвечает на мои звонки. «Кофейный стаканчик в пластиковом пакете — это рождественская традиция?» Теперь в голосе тети явно звучало подозрение, но лишь смутное. «Это как носки», — выпалила я. «Для семей с ограниченным бюджетом». «Печенье еще не остыло?» Я постаралась как можно быстрее сменить тему. Тетя Оливия весь день пекла сахарное печенье. Вся кухня была им завалена. Я потянулась за одним в форме леденца, но она легонько шлепнула меня по руке. «Я еще не покрыла их глазурью», — отчитала она меня. «И я уверена, Сойер Энн, что ты не захочешь испортить себе аппетит перед ужином». Этим вечером в Нортерн-Ридж проходила ежегодная рождественская вечеринка. На нее допускались все члены клуба, а также семьи всех дебютанток и кавалеров бала симфонии. Всю прошлую неделю Джон Дэвид прожужжал мне все уши о том, сколько вкусностей мы сможем там отведать. Насколько я поняла, имбирные печенюшки — пища богов. Но я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать имбирное печенье, и не ради одного пластикового пакета, а ради двух. «Я могу одолжить у вас губную помаду?» Тетя Оливия не сильно бы удивилась, попроси я ее побрить меня наголо. «Лилиан хочет, чтобы сегодня вечером я надела красное платье», — сказала я. «Обычно я пользуюсь только прозрачным блеском для губ, но...» На глаза тети навернулись слезы, и она прижала меня к себе. «Моя косметика в ванной. Бери и не стесняйся, милая». Мне даже стало немного стыдно из-за того, что я напросилась в ванную, которую она делила с дядей, чтобы получить образец его ДНК. «Я понимаю, тебе должно быть сейчас непросто, Сойер». Тетя Оливия положила руки мне на плечи и ласково сжала их. «Я знаю, ты скучаешь по маме, но мы очень рады, что ты здесь». Она снова повернулась к плите. «Я не люблю плохо говорить о других, но я готова свернуть шею сестре за ее выходки». Сейчас было самое подходящее время, чтобы уйти, но желание защитить маму было слишком сильным. Она просто хочет, чтобы я вернулась домой. Тётя Оливия достала из шкафчика миску и начала готовить глазурь. «Это бойкот. Вот что это такое. Либо ты даешь ей то, что она хочет, либо она вычеркивает тебя из своей жизни. Видит Бог. Это не в первый раз. Но собственную дочь...» Осознав, что сболтнула лишнего, тётя Оливия резко оборвала себя. «Неважно». Она снова повернулась ко мне. «Главное в том, что мы тебе здесь рады, Сойер. И так было всегда». Я уставилась на нее, мысленно повторив ее последние слова. «Что значит «так было всегда»?» На секунду мне показалось, что тётя не станет отвечать. «Незачем будить призраков прошлого». Это было в ее духе — ляпнуть что-нибудь, а потом закрыть тему. Всю жизнь мне твердили, что семья матери отказалась от нас. Мама была их позором, а я и того хуже. Они выгнали ее из дома. Они разорвали с ней все отношения. Но теперь мама — единственная, кто не отвечал на мои звонки. «Сойер», — тетя Оливия нерешительно помолчала. «Прошлый год был тяжелым для Лили. Признаюсь, я сомневалась, как все сложится, учитывая твою ситуацию. Но то, что ты здесь, что ты часть нашей семьи, стало для нее настоящим благословением. Для всех нас». Меня снова обняли. «А теперь ступай, поищи помаду». Тётя Оливия вывела меня из кухни и повела к лестнице. По пути я увидела семейную рождественскую елку. Украшения из дутого стекла и хрусталя висели вперемешку с самодельными, которые когда-то изготовили пухлые ручки маленьких Лили и Джона Дэвида. К каминной полке были прикреплены три носка. На одном было написано имя Лили, на другом — Джона Дэвида, а на третьем — мое. И тут я впервые задумалась, был ли мой носок новым. «Иди», — сказала тетя Оливия, ласково шлепнув меня позаду. «И поторопись». «Я обещала твоей бабушке, что мы будем первыми в очереди на семейные фотографии». Я торопливо побежала по лестнице. В последнее время я почти не замечала портретов на стенах, но маленькая дырочка от гвоздя рядом с семейным портретом на верхней площадке сегодня была как бельмо на глазу. Мама не всегда была надежным рассказчиком, но Лилиан никогда не отрицала, что выгнала ее. Бабушка отправила все, что напоминало о младшей дочери, на чердак. Но она сохранила все ее вещи. Я отогнала эту мысль и направилась в ванную дяди и тети. В отличие от сенатора и тети Оливии, дядя Джей Ди не был аккуратистом. Его щетка была забита волосами. И, к счастью для меня, тетя Оливия держала на туалетном столике запас зип-пакетов. Джей Ди не может быть моим отцом. Смешно даже думать об этом. И все же, мама просила меня оставить все как есть. Она не хотела, чтобы я узнала, кто мой отец. Она не может решать за меня. Я уже сделала выбор. Эмоции здесь лишние. Я могла найти ответ, действуя последовательно и логически, не поддаваясь чувствам. Мне просто нужно проверить всех четверых мужчин, лица которых мама зачеркнула на фотографии. Даже моего дядю. Я едва вспомнила, что нужно взять красную помаду из ящика тети Оливии, и, забрав ее, вернулась в свою комнату. Подойдя к кровати, я выдвинула ящик тумбочки, чтобы убрать собранные образцы подальше. Но мой взгляд упал на фотографию, которую я украла из коробки тети Оливии. Четыре лица были обведены кружком. Одно — Томаса Мейсона. Я перечеркнула крест-накрест. Я положила пакетики на тумбочку и отодвинула фотографию в сторону. Под ней в ящике лежала еще одна вещь, на которую я последний месяц тоже часто смотрела. Распечатка новостной статьи. Мне пришлось постараться, чтобы выяснить фамилию Ника, не говоря уже об имени его брата. Но, в конце концов, поиски в интернете принесли свои плоды. Кольту Райну было 22 года. Он работал в загородном клубе «Нортерн Ридж». Как и Ник, он был парковщиком. Однажды вечером после работы он пошел пешком до ближайшей автобусной остановки, которая находилась в 3 километрах от клуба. И его сбила машина. Водитель скрылся с места происшествия. В новостях этой истории отвели всего 1,5 абзаца. Я распечатала статью и прочитала ее 100 раз. Только что с Кольтом Райаном все было в порядке. И бац! Кома! За последние 4,5 недели я не видела Ника и ничего о нем не слышала. Но я выполнила его просьбу и держала язык за зубами. «Можешь помочь мне застегнуть молнию?» Я обернулась и увидела в дверях Лили. На ней было черное бархатное платье, приталенное, до колен. Она повернулась ко мне спиной. Уже на середине комнаты я поняла, что оставила ящик тумбочки открытым. Статья и фотография были на виду. Молнию на платье Лили заело. Она что-то говорила о моих аксессуарах для сегодняшнего вечера, но я почти не слушала ее, дергая бегунок вверх-вниз, пока, наконец, не получилось. «Надевай свое», — предложила Лили. «Я застегну». Я так и сделала, но встала таким образом, чтобы загородить собой ящик. «Пенни, за твои мысли!» — весело сказала кузина, разгладив платье. «За пенни нынче много не купишь», — ответила я. «Инфляция на рынке мыслей». «Сойер», — притворно строгим голосом отозвалась Лили. «Мы не говорим об инфляции». Я фыркнула и только через секунду поняла, что кузина не закончила фразу. Я повернула голову и увидела, что она смотрит через мое плечо. Прежде чем я успела остановить ее, она направилась к тумбочке, прямо к открытому ящику. Она постояла там мгновение, затем протянула руку. «Что это?» Я тешила себя надеждой, что она увидела статью о брате Ника, но не тут-то было. Лили смотрела на фотографию. 24 кавалера симфонии. Лица четверых обведены толстым маркером. Одно перечеркнуто. «Ничего важного», — ответила я и протянула руку, чтобы забрать снимок. Она отступила на шаг. «Ты сейчас даже не сочиняешь, Сойер Энн. Ты лжешь. А есть разница?» «Сойер!» Лили произнесла мое имя таким тоном, что у меня в животе все сжалось. «Почему у тебя эта фотография?» Она помолчала. «Почему ты обвела папино лицо? Это не важно», — повторила я, но Лили знала, почему я решила приехать сюда. Именно она помогла мне разобрать коробки на чердаке. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, почему у меня фотография мужчин из поколения наших родителей или почему я обвела их кружком. «Не пойми меня неправильно», — сказала Лили, и ее южный акцент стал сильнее обычного. «Но если ты считаешь, что мой папа мог переспать с твоей мамой, то ты ошибаешься». «Лили», начала я, но она подняла указательный палец. Указательный перст судьбы. «Ты сошла с ума!» — яростно сказала она. «В лучшем случае!» «Не я выделила этих парней!» Мне следовало остановиться на этом, но я продолжила. «У мамы есть копия этой фотографии. Она... Значит, это она сошла с ума!» Лили не церемонилась. «Мы обе знаем, что от твоей мамы были одни неприятности, Сойер. Насколько я могу судить, она и сейчас такая». Внизу раздался звонок в дверь, но я едва расслышала это. «Ты ничего не знаешь о моей матери!» — прокричала я. «Да, я решила вернуться сюда. Да, мама тяжело это восприняла. Но что с того? Она была рядом со мной всю мою жизнь. Может быть, не всегда так, как мне бы хотелось, но она была рядом. Она устраивала полуночные вечеринки с мороженым, учила меня смешивать коктейли и позволяла мне учить ее завязывать веревки. Она никогда не заставляла меня быть кем-то другим, ни разу не дала мне почувствовать, что она не в восторге от того, какая я есть. Мало кто мог бы похвастаться тем же. «Извини», — резко сказала я, повернувшись к Лиле спиной, «но я и мои поехавшие мозги собираемся пойти открыть дверь». Лили спускалась по лестнице вслед за мной. В дверь снова позвонили. «Это, наверное, колядующие», — предположила кузина. «Но лучше послушать полдюжины верующих, распевающих «Тихую ночь», чем продолжать разговор, который мы с ней вели наверху. Я уже почти добралась до прихожей, когда дядя вышел из кухни и опередил меня. Он открыл дверь, и я резко остановилась. Лили чуть не врезалась в меня. Это были не колядующие. Я сделала глубокий вдох, но выдохнуть никак не получалось. «Элли!» Джей Ди был ошеломлен, но быстро взял себя в руки. «В отличие от меня». Я смотрела, разинув рот, на женщину, которая стояла на бабушкином крыльце в маленьком черном платье, в строгих туфлях на высоких каблуках. «Мама?»